Глава 4. В тот день, вопреки обычаю, он проспал до 10 часов. Взглянув на часы, он недовольно пробурчал что-то. Его тело, словно отлитое из бронзы, мгновенно ожило, и он вскочил на кровати, свесив ноги. Сознание его мгновенно пронзила пульсирующая боль, словно мозги вскипели и стремились вырваться из черепа наружу. «Прекрасно», — подумал он, — «похмелье, вот чего мне не хватало». Со стоном он поднялся, поковылял в ванну и плеснул себе в лицо водой. Затем намочил голову. «Ох, как мне плохо», — пожаловался он сам себе. «Кажется, я горю в аду». Из зеркала на него глядело помятое, изможденное, бородатое лицо, на вид лет 50. «Кругом любви я вижу чары». Странные и бессвязные словосочетания носились в его мозгу, словно влекомые ветром мокрые бумажные тенты. Он медленно пересек гостиную, отворил входную дверь и, увидев женское тело, лежащее поперек дорожки, тяжело и замысловато выругался. Раздраженным жестом он попытался поднять ремень на штанах, но пульсирующая в голове боль стала невыносимой, и руки его бессильно повисли. «Наплевать», — решил он, — «я болен». Небо было мертвенно-серым. «Прекрасно», — подумал он, — «опять целый день взаперти в этой вонючей крысиной яме». Он зло захлопнул за собой дверь и застонал. Шум удара отозвался в мозгу болезненной волной. А снаружи, на цементном крыльце, брызнули звоном остатки зеркала, выпавшие из рамы. «Прекрасно», — он поджал губы так, что они побелели. От двух чашек горячего кофе ему стало только хуже. Желудок отказывался принимать его. Оставив чашку, он отправился в гостиную. «Все к дьяволу», — подумал он, — «лучше напьюсь». Но ликер показался ему скипидаром. Со звериным рыком он швырнул в стену бокал и замер, глядя, как ликер стекает по стене на ковер. «Дьявол! Так я останусь без бокалов», — подумал он. Что-то внутри у него сорвалось, и его стали душить рыдания. Он осел в кресло и сидел, медленно мотая головой из стороны в сторону. Все пропало. Они победили его. Эти чертовы ублюдки победили. И снова это неотступное чувство. Ему казалось, что он раздувается, заполняя весь дом, а дом сжимается, и вот ему уже нет места, его выпирает в окна, в двери, летят стекла, рушатся стены, трещит дерево и сыплется штукатурка. Руки его начали трястись. Он вскочил и бросился на улицу. На лужайке перед крыльцом, отвернувшись от своего дома, который стал ему ненавистен, он отдышался, наполняя легкие мягкой утренней свежестью. Впрочем, он ненавидел и соседские дома. И следующие за ними. Он ненавидел заборы, тротуары и мостовую. И вообще все, что на Симмерон-стрит. Ощущение ненависти крепло, и он внезапно понял, что сегодня надо выбраться отсюда. Облачно ли или нет, но ему надо выбраться. Он запер входную дверь, отпер гараж. «Гараж можно не запирать, я скоро вернусь», — подумал он. «Просто прокачусь и вернусь». Он быстро вырулил на проезжую часть. Развернулся в сторону Комптон-бульвара и до упора выжал акселератор. Он еще не знал, куда едет. Завернув за угол на 40, он к концу квартала добрался до 65. Вилли снесся вперед, как пришпоренный. Жестко вдавив акселератор в пол, нога Невилля так и застыла там. Руки его лежали на баранке, словно высеченные изо льда. Лицо было лицом статуи. На 89 милях в час он проскочил весь бульвар. Рев его Виллиса был единственным звуком, нарушавшим великое безмолвие умершего города. Природа в буйстве своем приемлет все, и все ей просто, и все естественно. Так думал он, медленно поднимаясь на заросший кладбищенский пригорок. Трава была так высока, что сгибалась от собственного веса. Стернь хрустела у него под ногами, звук его шагов соперничал лишь с птением птиц, казавшимся теперь совершенно бессмысленным. «Когда-то я считал, что птицы поют тогда, когда в этом мире все в порядке», — думал Невиль. «Теперь я знаю, что ошибался. Они поют от того, что они просто слабоумные». 6 миль, не снимая ногу с педали, он не мог понять, куда едет. Как странно, что тело и мозг его хранили это в секрете от его разума. Он понимал лишь, что болен, подавлен и не может оставаться там, в доме, но не понимал, чего хочет, и не знал, что едет к Вирджинии. А ехал он именно сюда, на максимальной скорости. Оставив машину на обочине, он зашел, отворив ржавую калитку. На кладбище, и теперь шел, с хрустом принимая буйно разросшуюся траву. Когда он был здесь в последний раз? Наверное, уже прошло не меньше месяца. Он бы привез цветы, но, увы, догадался, что едет именно сюда, только у самой калитки. Старая, отболевшая скорбь вновь охватила его, губы дрогнули. Как он желал, чтобы и Кэти тоже здесь была. Почему? Почему он был так слеп, что поверил этим идиотам, установившим свои чумные порядки? О, если бы она была здесь и лежала бы прямо рядом со своей матерью. «Не надо, не вороши, старая», — сказал он себе. Подходя к склепу, он напрягся, заметив, что чугунная дверь чуть-чуть приоткрыта. «О нет», — мелькнуло в его сознании. Он бросился бежать по влажной траве, бессмысленно бормоча. «Если они добрались до нее, я сожгу город, клянусь Господом. Я сожгу все до основания, все превращу в пепел, если только они дотронутся до нее». Он рванул дверь так, что она, распахнувшись, ударилась об мрачную стену, и сухое эхо удара утонуло в кладбищенской зелени. Взгляд его, обращенный к мраморной плите внутри, нашел то, что искал. Шлем лежал на месте. Напряжение отступило, можно было отдышаться. Все в порядке. Он вошел и только тогда заметил тело в углу склепа. Скрючившись, на полу лежал человек. С воплем неудержимой ярости Роберт Невиль подскочил к нему, схватил железной хваткой за куртку, доволок до двери и вышвырнул на траву. Тело перевернулось на спину, обратив к небу свой мертвецкий бледный лик. Тяжело дыша, Роберт Невиль вернулся в склеп, положил руки на шлем и, закрыв глаза, замер. «Я здесь», — прошептал он. «Я вернулся. Не забывай меня». Он вынес сухие цветы, оставленные им в прошлый раз, и подобрал листья, которые ветер занес внутрь через открытую дверь. Сел рядом со шлемом и приложил лоб к холодному металлу. Тишина ласково приняла его. «Если бы я мог умереть», — думал он, — «тихо и благородно, без страха, без крика, и быть рядом с ней. О, если бы я мог поверить, что окажусь рядом с ней». Его пальцы медленно сжались, и голова упала на грудь. «Вирджиния, возьми меня к себе». Слеза, словно кристалл, упала на руку, но рука осталась неподвижна. Он не мог бы сказать, сколько времени провел здесь, отдавшись потоку чувств. Но вот скорбь притупилась, и постепенно прошла едкая горечь утраты. «Страшнейшее проклятие схимника», — подумал он, — «привыкнуть к своим берегам». Он поднялся и выпрямился. «Жив», — подумал он, ощущая бессмысленное биение сердца, мерное течение крови, упругость мышц и сухожилий, твердость костей. Все теперь никому не нужное, но все еще живое. Еще мгновение. Он отдал шлему свой прощальный взгляд, со вздохом отвернулся и вышел, тихо прикрыв за собой дверь, словно оберегая ее сон. На выходе он чуть не споткнулся от тела, о которое совсем было забыл. Выругавшись себе под нос, обошел его, но вдруг остановился и обернулся. Что это? Не веря своим глазам, он внимательно осмотрел труп. Теперь это был действительно труп. Но не может быть! Так быстро произошла эта перемена, теперь казалось, что тело пролежало уже несколько дней, и вид и запах был соответствующий. Его мозг включился, осваивая еще неясное озарение. Что-то подействовало на вампира. Да еще как. Что-то смертельно эффективное. Сердце не было тронуто, никакого чеснока поблизости. И все же. Ответ напрашивался сам собой. Конечно же, дневной свет. Игла самоуничижения болезненно пронзила его. Целых 5 месяцев знать, что они никогда не выходят днем, и не сделать из этого никаких выводов. Он закрыл глаза, пораженный собственной глупостью. Солнечный свет, видимый инфракрасный ультрафиолет. Только ли это? И как, почему, проклятие, почему он ничего не знает о воздействии солнечного света на организм? И кроме того, этот человек был одним из окончательных вампиров. Живой труп. Был бы тот же эффект, если засветить одного из тех, кто еще жив. Похоже, это был первый прорыв за прошедшие месяцы, и он бросился бегом к своему Виллису. Захлопнув за собой дверцу, он задумался, не прихватит ли с собой этого дохлятика, не привлечет ли он других, и не нападут ли они на склеп. Конечно, шлем они не тронут, вокруг разложен чеснок. Кроме того, кровь его теперь уже мертва. И... Так разум его подкрадывался все ближе и ближе к истине. Конечно же. Дневной свет поражает их кровь. Быть может, и остальное связано с кровью. Чеснок, крест, зеркало, дневной свет, закапывание в землю. Не очень понятно, и все же. Надо читать, искать, исследовать. Много-много работы. Как раз то, что ему нужно. Он много раз уже планировал это, но неизменно откладывал и забывал. Теперь его осенила новая идея. Быть может, ее-то и не хватало. И планы его снова ожили. Настала пора действовать. Он завел мотор, занял среднюю полосу и устремился в сторону города, намереваясь тормознуть у первого же дома. Добежав по тропке до входной двери, он подергал, но безуспешно. Дверь была крепко заперта. Нетерпеливо чертыхнувшись, он бросился к следующему дому. Здесь дверь оказалась открыта. И, преодолев темную гостиную, он, перепрыгивая ступеньки, поднялся по ковровой лестнице в спальню. Здесь он обнаружил женщину. Без тени сомнения он сбросил с нее покрывало, ухватил за запястье и потащил в холл. Тело ударилось об пол, и женщина застонала. Пока он тащил ее тело по лестнице, тихое эхо ударов по ступенькам хрипом отдавалось в ее груди. В гостиной тело вдруг ожило. Ее руки сомкнулись на запястьях, она начала выкручиваться и извиваться. Глаза ее оставались открыты, но, пытаясь вырваться, она тихо всхлипывала и бормотала. Не в силах преодолеть его хватку, она вонзила в него свои длинные темные ногти. Вскрикнув, он отдернул руки, и остаток пути волок ее за волосы. Обычно совесть мучила его, раз за разом повторяя, что эти люди, если не считать некоторых отклонений, такие же, как и он сам. Но теперь экспериментаторский раж охватил его, и все колебания отошли на второй план. И все же он содрогнулся, услышав чудовищный крик ужаса, вырвавшийся у нее, когда он выбросил ее на тротуар. Нечеловечески скалясь, она беспомощно извивалась, стуча руками и ногами. Роберт Невиль терпеливо наблюдал. Кадык его задвигался, ощущение жестокости происходящего, смертельной жестокости, не оставляло его. Губы его дрогнули, но он продолжал наблюдать. «Да, она страдает», — убеждал он себя. Но она из них, и с удовольствием бы, при случае, прикончила бы себя. Только так надо к этому относиться. Только так. Стиснув зубы, он стоял, наблюдая, и ждал, когда она умрет. Через несколько минут она затихла и замерла, раскинув руки, словно белые цветы. Роберт Невиль нагнулся пощупать пульс. Никаких признаков. Тело уже остывало. Довольно улыбаясь, он выпрямился. Значит, он был прав. Ему больше не нужны колышки. Наконец-то лучший способ найден. Он вновь пришпорил Виллис и тормознул только возле магазинов, чтобы слегка подкрепиться. Чувство удовлетворения перерастало в нем в самодовольство. Но вдруг дыхание перехватило. Но почему он решил, что женщина умерла? Как он мог это утверждать, не дождавшись захода солнца? Безотчетный гнев охватил его. Какого черта он задает вопросы, после которых все ответы сходят на нет. Так он размышлял, допивая банку томатного сока, раздобытую в супермаркете, рядом с которым он остановился. Как же теперь проверить? Не стоять же над ней, пока не стемнеет. Забери ее с собой, дурень. Он закрыл глаза и вновь почувствовал себя идиотом. Очевидное всякий раз ускользало от него. Теперь надо вернуться и найти ее. А он даже не запомнил этот дом, из которого ее выволок. Он завел мотор и, выезжая на автостраду, взглянул на часы. 3 часа. Времени еще более чем достаточно, чтобы успеть домой прежде, чем они соберутся. Он немного прибавил газу, подгоняя свой безотказный Виллис. Примерно за полчаса он отыскал этот дом и женщину, лежавшую на тротуаре в той же позе. Надев рукавицы и распахнув тыльную дверь Виллиса, Невиль, подходя к женщине, обратил внимание на ее фигуру. И тут же тормознул себя. «Нет, ради бога, не надо. Остановись!» Он отволок тело к машине и впихнул его в кузов. Захлопнул дверцу и снял рукавицы. Взглянув на часы, он заметил время. 3 часа. Времени вполне достаточно. Что вы? Он вздрогнул и поднес часы к уху. Сердце его подпрыгнуло и замерло. Часы стояли.